Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич? Угу. Компания «Байфинансы», специалист Демьянченко, Рязанка, гимназия. Обращаю ваше внимание, здесь записи на разговор. Александр Николаевич, это вы? Да, нет? Это мы. Чё, Геннадьевна, говори. Что? Говори, что хотела. Александр Николаевич, это вы? Это мы. Что? Что? Чё ты штокаешь? Данная информация является конфиденциальной, будет предоставлена только Александру Николаевичу. Я, это я. Александр Николаевич, у нас имеется просроченный задолженность. Ой, да ладно. От 17 апреля 2019 года. Период просрочки составляет 128 дней. Сумма вашей задолженности составляет 2897 рублей 32 копейки. Данную сумму вам необходимо оплатить сегодня. Ну, Александр Николаевич, ну, вы слышите? Прекрасно. По какой причине вы не оплачивали данный займ на протяжении 128 дней? Да жадный я, вот и не платил. Вы воспользовались чужими денежными средствами в личных целях. По какой причине вы не возвращаете денежные средства кредитора? Ты уже спрашивала только что. Ну, вы воспользуетесь чужими денежными средствами. Вы понимаете, что нужно вернуть денежные средства кредитора? Что так серьезно-то все? Конечно, понимаю. Александр Николаевич, вам необходимо оплатить данный займ до 22 ноября включительно. Угу. Не испытываю такой необходимости. Я официрую отказ от оплаты по причине уклонения от требований кредитора. До свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Николаевич? Да, он самый. У вас был пропущенный вызов? У меня был автоинформатор. А кто информатор? Вы звонили в компанию МБС Финансы. Я специалист Никифорова Ирина Игоревна, ведет связь с Тавуром. Очень. Вы нам предоставляли по вопросу долга. Да, кто составляет вот этот текст для автоинформатора? А кто вам такую информацию должен предоставить? Ну, я не знаю, ваша компания. Вы зачем людей-то в заблуждение вводите? Заблуждение в чем? Ну, в том, что вы там приезжали. У вас есть долг 3200 рублей. Да, это понятно. Да? Что вы там ко мне приезжали, что меня не было дома. Что это за... 30 дней просрочка. Я информацию не направляю. Ну, почему так вы же представитель компании. Я же сейчас с вами общаюсь. И что, я не направляю автоинформатор. Ну, так... До 23 ноября включительно вам нужно оплатить... Да, это и понятно. Нужно, не нужно. И у нас сейчас вопрос в другом стоит. Зачем вы людей-то в заблуждение вводите? Это не вопрос в другом. В этом вопрос. Если информация была вам предоставлена, значит, она достоверная. То, что вы хотите выдумать, здесь неуместно. Да вы так, что? До 23 ноября включительно. Я был дома, у меня родные дома были, никто не приезжал. Прекрасно, Александр Николаевич. То есть, таким образом, под запись разговора вы пытаетесь, да, оказать психологическое давление, да? Вы пытаетесь уйти от ответа, да? От какого ответа? Сейчас вопрос вам был задан. Алло, ку-ку. Значит, Александр Николаевич, так беседовать, вы будете... Я буду с вами сейчас так беседовать, денежные средства. Вы оплатили за 23 ноября включительно. Я говорю, вы в заблуждение людей зачем вводите? В случае отсутствия оплаты, кредитор подготовил документы на продажу. Лжете просто. Ваши по статье 382 договора. Все это все чушь собачья. Выражение я передаю службу безопасности. Передавай. Административный штраф. Административный штраф, ага. Нарушение, 105.61. Все, не чушь не неси. Алло. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Абай Николаевич сейчас беспокоит. Главфинанс, выездной отдел. Александр Николаевич, почему не оплачен долг ваш компании Главфинанс? Да все потому же. Почему потому? Объясните. Ну, потому что нет желания платить добровольно. Нет желания платить добровольно? То есть к вам отправлять выездную бригаду. Я вашу мысль правильно понял, Александр Николаевич? Да давно уже пора. А вы там все Абаевы, да, Денис? У вас что-то голос у всех разный. На Марсе живет у вас. А фамилия у всех одинаковая. Александр Николаевич, вопрос, ответьте мой. 18, кто живет у вас? Я живу. Вы там с кем живете? Какая разница? Ну, просто имейте в виду, мы планируем выезд по вашему адресу регистрации, но планируем, скажем так, постучать к вам в дверь. Ну, я думаю, что стучать будем довольно-таки активно. Я не знаю, кто откроет, конечно. Ну, возможно, ваши родственники. Может быть, они за вас отплатят, как считаете? Да я думаю, вряд ли вы куда-то поедете. Ну, у нас были такие случаи, когда мама, папа там оплачивали родственники. Давайте сейчас не доводить до этого, потому что я вот вижу, у вас в целом двое детей, да? Да вы не переживайте, мы вас ждем. Не переживайте. А вы мне скажите, пожалуйста, а вы также работаете? Также работаем. А с Антоном Александровичем у вас какие отношения? Прекрасные. Ну просто сейчас звонить по вашему рабочему телефону. Вы вообще сами как думаете, начальство ваше, оно как отнесется к звонкам от нашей компании? Все нормально, все предупреждены, все вас ждут. Нет, ну я, конечно, понимаю, что, возможно, нас ждут, но вы сейчас как бы имеете тоже в виду, вот вы, я так понимаю, проживаете не один, да, на основании федерального закона об исполнительном производстве, ну, вы, конечно, не забывайте об этом, что... Надо сначала в суд ходить. По решению суда. Ну, надо сначала в суд ходить. Вы имеете в виду, что на основании вашего долга вообще в целом, ну, суд пускает стоит на сторону кредитора, потому что вы свои обязательства не исполняете, скажем так. Я не против. Исполнительный суд начинает с 6 утра. Ну, вы представьте, если, скажем так, ну, в 6 утра к вам постучатся в дверь и начнут копить имущество, там, вынесут холодильник, телевизор, бытовую технику. Вы представьте, реакцию тех людей, с кем будете проживать. Реакцию соседей. Давайте не будем чушь нести. Кто будет описывать мое имущество? Будем искать выход из ситуации. Вы где деньги-то искать будете сегодня для погашения вашего долга? Я говорю, сначала в суд надо сходить, прежде чем... Возможно, будут какие-то действия со стороны судебных приставов. Александр Николаевич, то есть я вас так понимаю правильно, то есть вы сейчас отказываетесь искать деньги и погашать долг в компанию «Глобфинанс». Я вашу мысль понимаю правильно, Александр Николаевич? Да, вы бы разговор прослушали. Ну, я вначале сказал, что в добровольном порядке мы с вами не будем решать никакого. Говорите по запись диалога. Я, Николаевич, отказываюсь погашать долг в компанию «Глобфинанс». Я сейчас вызываю выездную бригаду. Вызывайте скорую. Хорошо, Василий Степанович, записывайте, пожалуйста. Записывай. Да, окей. Все, замечательно. Давайте, дяденька. Ага. Александр Николаевич, вы ожидаете последствия, которые я до вас завел в рамках диалога, у вас есть сутки на погашение вашего долга. Хорошо, давайте.